Глава 10. После коронации. И сама коронация, и обращение к народам Британской империи стали в тот вечер триумфом для короля, как отмечали газеты на следующее утро. В неторопливом, размеренном и отчетливом звуке его голоса не слышалось ни малейшего признака усталости, писала Daily Telegraph. Священник из Манчестера написал в редакцию газеты Daily Mail, выражая восхищение звучанием голоса короля и чистотой его дикции. «При всей полноте звучания, свойственной голосу его отца», продолжал автор письма, «он умеет придать голосу мягкость, которая еще сильнее воздействует на слушателя. Мне еще не доводилось слышать столь близкий к идеальному образцовый английский. В нем не было ни малейших признаков какого бы то ни было отклонения». Слушатели за границей также были приятно удивлены уверенностью и гладкостью речи монарха, прослывшего косноязычным. Составитель радиосводок из Detroit Free Press был озадачен тем, насколько отчетливо и ясно звучала речь в лондонском эфире. Теперь, после завершения коронации, слушатели недоумевают, что случилось с дефектом речи, который, как считалось, был у короля Георга VI. Написал он. Он ни разу не проявился на протяжении всей церемонии. Прослушав радиообращение нового короля, многие поставили его в один ряд с президентом Рузвельтом, как человека, обладающего безупречным голосом для радиовыступлений. Когда коронация осталась позади, король смог сбросить с себя напряжение. Он еще не до конца избавился от своего речевого дефекта, но с помощью Лога постепенно преодолевал его. Лог, между тем, страдая по определению журнала «Тайм» от нервной перегрузки, уехал из Лондона отдыхать. После возвращения он помогал королю готовиться к новым выступлениям, ставшим теперь повседневным делом. Хотя такие выступления проходили достаточно благополучно, окружение короля было озабочено тем, как действует на него продолжающееся затруднение в речи, и постоянно искало возможности излечения. 22 мая сэр Алан Томми Ласселс, помощник королевского личного секретаря, обратился к Логу в связи с письмом, полученным от некоего Уилмота по поводу публикации в «Таймс» о том, что насильственно переучивая ребенка левшу, можно вызвать у него побочные осложнения, в том числе речевые дефекты, такие как заикание. В своем ответе, написанном через 4 дня, Лок отмечает, что переучивание действительно подчас приводит к нарушениям речи, которые, впрочем, могут исчезнуть, если пациенту опять позволят пользоваться левой рукой. Но при этом он подчеркнул, что вновь переучивать короля слишком поздно. Пациента старше 10 лет уже не просто вернуть к прежней привычке, и я практически не слышал, чтобы это удавалось в среднем возрасте. Он высказал неортодоксальное предположение, что можно добиться временного облегчения, часто ошибочно принимаемого за полное излечение, заставив пациента усвоить американский выговор или манеру кокни. Поскольку принято считать, как утверждал его коллега-логопед Сент-Джон Рамзей, что это приводит к большей концентрации внимания на гласных, а не на внушающих страх согласных. Однако такой вариант был неприемлем для короля. Хотя, как подмечали некоторые, определенная заокеанская гнусавость присутствовала в голосе его старшего брата, когда тот был королем. К сожалению, заключал Лок, в вопросе речевых дефектов, где так много зависит от темперамента и индивидуальности, всегда можно привести пример, доказывающий, что вы не правы. Вот почему я никогда не стану писать книгу. На встрече 20 июля Хардинж сказал, что король говорит хорошо, но он переутомился. Лок согласился, заметив, что у короля, к сожалению, слишком мало времени остается для себя, поскольку он явно перегружен. Это впечатление подтвердилось, когда он в тот же день встретился с королем. Тот казался измученным, и они долго говорили о его слабом желудке и о том, как это влияет на речь. «Они действительно не понимают короля», — записал Лок в своем дневнике. Зная его так хорошо, я вижу, сколько он в состоянии проработать и при этом отлично говорить. Но навалите на него слишком много работы, доведите до переутомления, и это ударит по самому уязвимому, по его речи. Они делают большую глупость, так перегружая его. Он надорвется, и им некого будет винить, кроме себя. Это опасение было своевременным. До официального открытия сессии парламента оставалось лишь несколько месяцев, и хотя оно не было таким суровым испытанием, как коронация, все же представляло значительную трудность. А еще была проблема Рождества, и надо было решить, должен ли король последовать традиции, установленной его отцом, и обратиться по радио ко всем жителям империи. Открытие сессии парламента, на которой королю предстояло зачитать программу правительства Невилла Чемберлена, Чемберлен стал премьером в мае того года, было, конечно, непременной частью его монарших обязанностей. Сознание этого не уменьшало его беспокойства. Он постоянно помнил, как хороши были выступления Георга V в парламенте в прошлые годы, и опасался, что не сможет с ним сравниться. Лок отметил это после их встречи 15 октября, когда они репетировали текст речи. Он все еще беспокоится из-за того, что его отец делал это так хорошо, записал Лок в дневнике. Я объяснил ему, что его отцу понадобилось много лет, прежде чем он обрел это умение. Надо сказать, король добивался хороших результатов в работе над самим текстом, который содержал 980 слов и требовал на произнесение от 10 до 12 минут. Но оставалась еще задача справиться с этим, удерживая на голове тяжелую корону. Когда Лок пришел на очередное занятие накануне церемонии, то с удивлением увидел, что король сидит на стуле, повторяя речь с короной на голове. Он надел корону и пытался определить, насколько может наклониться вправо или влево, не уронив ее, записал Лок 25 октября. Корона сидела на голове так плотно, что не было ни малейшего повода для беспокойства. Дважды пройдя текст от начала до конца, король отложил корону в сторону. Оба они были ободрены результатом, несмотря на недосягаемый пример короля отца. «Никогда я еще не слышал, чтобы он говорил так хорошо, никогда не видел таким счастливым, и никогда прежде он не был так красив», — записал Лок. «Если завтра король справится со своей задачей, это принесет ему огромную пользу. Ничто не мешает ему делать все, что он делает, только отлично. Мешает лишь комплекс неполноценности по отношению к отцу. Голос его сегодня звучал прекрасно». Обращение к парламенту прошло успешно. В «Санди-экспресс» оно было названо «триумфом». Он говорил медленно, но без неуверенности и заиканий. Слова даже обрели дополнительное достоинство и подлинную красоту, благодаря столь благоразумно выбранному темпу речи. Газета отметила также, что уверенность в себе у короля росла по ходу речи, и он смог поднять глаза и обвести взглядом палату. «Не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, что происходило в душе королевы», — заключал автор. Когда король закончил выступление, в ее глазах отразилась гордость женщины за своего мужа. Но оставалось еще решить непростую задачу. Как поступить с Рождеством? 25 декабря 1932 года Георг V положил начало тому, что стало традицией ежегодного радиообращения к нации. Сидя за письменным столом под звездами Сандрингема, он прочел слова, написанные для него Редьярдом Киплингом, великим поэтом империи и автором книги «Джунгли». «Я говорю сейчас из своего дома и от своего сердца со всеми вами, со всеми моими народами во всей империи, с мужчинами и с женщинами, отрезанными отсюда снегами, пустыней или морем, так что только голоса по воздуху могут достичь их». Мужчинами и женщинами всякой расы, всякого цвета кожи, которые видят в короне символ своего союза. В 1935 году Георг V сделал следующее обращение по радио, в котором говорил не только о своем серебряном юбилее, но и еще о двух значительных событиях в королевской семье, произошедших в тот год. О свадьбе своего сына Генри, герцога Глостерского, и о смерти своей сестры, принцессы Виктории. Выступление, бывшее отчасти, но не чрезмерно религиозным по тону, должно было представить монарха в роли главы огромной семьи, охватывающей не только Соединенное Королевство, но также и всю империю. Его внучка, королева Елизавета II, которая проведет на троне более полувека, станет продолжать эту традицию. Ее рождественские выступления сначала по радио, а после на телевидении задуманы были как важная часть рождественского ритуала для десятков миллионов ее подданных. Ни Георг VI, ни его окружение так на эту речь не смотрели. Для них рождественское послание не было национальной традицией. Это было просто нечто такое, что счел нужным делать отец короля, и чему он сам не имел желания подражать. В прошлое Рождество, когда со времени отречения его старшего брата прошло всего 2 недели, никто, безусловно, не ждал от него выступления. К декабрю, однако, ситуация изменилась, и по всей империи раздавались громкие требования, чтобы новый король выступил с обращением. Тысячи писем начали приходить в Букингемский дворец, убеждая его произнести рождественскую речь. Король, тем не менее, продолжал противиться. Отчасти из обычного для него страха перед любым публичным выступлением, особенно таким, которое потребует от него в одиночестве говорить перед микрофоном, обращаясь к десяткам, а может и сотням миллионов людей. Кроме того, он, казалось, чувствовал, что такая речь была бы в некотором роде посягательством на память отца. Одно решение, предложенное Хардинджем на совещании 15 октября, на котором присутствовал Лок, заключалось в том, чтобы король прочел поучение в церкви рождественским утром. От этой идеи, однако, отказались из опасения, что она может оскорбить представителей других религий. Во дворце стали постепенно приходить к мысли, что королю следует прочесть короткое послание к жителям империи, и после встречи 4 ноября, когда Лок работал с королем над парой более обыденных выступлений, Хардинж показал ему приблизительный набросок, который Лок объявил вполне подходящим. Лога, между тем, занимало совсем другое. Ходили ошибочные, но упорные слухи, что 7-летняя принцесса Маргарет страдает тем же дефектом речи, что и ее отец. Лок предложил Хардинджу, чтобы в следующий раз, когда ее будут снимать для кинохроники, она непременно сказала несколько слов, что-нибудь вроде «Пойдем, мамочка» или «А где Джорджи?» или просто позвала собаку. Все что угодно, лишь бы доказать, что она нормально говорит, и навсегда положить конец всяким слухам о том, что у нее дефект речи. Миновал ноябрь. Речь в честь Леопольда III, короля Бельгии, прошла хорошо. Короля явно расстроило происшествие во время церемонии по случаю дня поминовения у Кенотафа, когда бывший солдат, сбежавший из психиатрической больницы, прервал 2-минутное молчание криком «Все это лицемерие!». Когда Лок встретился с королем 23 ноября, они долго обсуждали Рождество, и король признался, что все еще не пришел к определенному решению. Одно все же было ясно. Если даже в конце концов он и выступит с обращением, это не следует рассматривать как восстановление ежегодной традиции. Лок не осуждал его, и решение намечено было принять на следующей неделе. Он отправляется в Сандрингем, а потом в графство Корнуолл и обдумает это по дороге, записал Лок. «Мне кажется, было бы хорошо сделать небольшое обращение по радио в это Рождество». Но, конечно, не ежегодно. Несмотря на оставшийся нерешенным вопрос, король был в беззаботном настроении. Шутил по поводу официального протокола за обедом и по поводу трудностей, которые возникают, когда послы враждующих государств оказываются за столом рядом. Он смеялся, читая Логу стишок о своем брате и Уоллес Симпсон, особенно дойдя до строк. Днем смотрел он за государством, а ночью за миссис Уоллес. Рождество 1937 года не обещало стать солнечным, ожидался туман. Лори Лок поднялся рано и отвез отца на вокзал Ливерпуль-стрит, где тот должен был сесть на поезд до Вулфертона, ближайшей к Сандрингему станции в северном Норфолке. Там король и его семья проводили Рождество. Устройство поездки Лога было в опытных руках Дже Селуэ, заведующего пассажирскими перевозками в южной зоне железной дороги Лондон-Северо-Восток. Селуэй прислал Логу билет третьего класса в оба конца и официальное разрешение на проезд первым классом в обоих направлениях. Плацкарта в купе первого класса для курящих на поезд в 9:40 была зарезервирована для него на имя мистера Джорджа. Начальник вокзала зашел в купе пожелать ему доброго пути и убедиться, что купе занято тем человеком, для которого предназначено. Лог должен был вернуться в Лондон тем же вечером поездом в 18:50. Туман висел клочьями, и они выбились из расписания между Кембриджем и Илли, но в Клинкс-Лин поезд опоздал лишь на 15 минут. Через две станции на платформе в Вулфертоне Лога ждал королевский шофер. Он забрал большой мешок с почтой для Сандрингема, и они отправились в поместье. «Ничто не могло быть уютнее и сердечнее, чем оказанная мне дружеская встреча», — вспоминал Лок. Десятка-два гостей собрались в приемной светлого дуба с великолепной резьбой, 9-метровым потолком и с хорами для музыкантов. Король представил его всем присутствующим, прежде чем идти к столу. Как раз когда он собирался это сделать, рядом с ним оказалась женщина в голубом платье и, протянув руку, сказала: «Вы мистер Лок. Очень рада с вами познакомиться». Лок низко склонился над протянутой ему рукой. В своем дневнике он потом записал: «Я имел честь познакомиться с самой замечательной женщиной, которую когда-либо видел. С королевой Марией». Прежде чем выйти в столовую, гости задержались в комнате церемонимейстера, где находился плоский кожаный макет обеденного стола с белыми визитными карточками, указывающими отведенные каждому гостю места. Логу было приятно узнать, что он должен сидеть между королевой и герцогиней Кентской. Король сидел прямо напротив. Завтрак, как вспоминал Лог, проходил очень непринужденно, весело и забавно. В половине третьего они вернулись в приемную. Но это не было просто светское развлечение, предстояла работа. Лог вслед за королем пошел в кабинет, в ту самую комнату, из которой его покойный отец обратился к слушателям 5 лет назад. Здесь они обсудили текст и повторили порядок действий, чтобы убедиться, что все на месте. После этого они спустились в холл и прошли через приемную в комнату с радиоаппаратурой. Овальный стол, за которым Георг V читал свое обращение, был задвинут в угол. В центре комнаты стоял большой письменный стол с 2 микрофонами и красной лампочкой в центре. Лог давно заметил, что король говорит с большей легкостью и с меньшим напряжением, когда может ходить. И его всегда смешили постановочные фотографии в газетах, показывающие короля, сидящих за столом. Лок открыл окно, чтобы в комнате был свежий воздух. Затем они прошли к Вуду из BBC в его комнату. Светловолосый, молчаливый Вуд знал, должно быть, о только что еще зарождавшемся искусстве внестудийной трансляции больше, чем кто-либо в Британии. Именно Вуд распланировал установку микрофонов для коронации и для этой речи. Он же в свое время отвечал за техническую сторону последнего выступления по радио Георга V, привезя 2 микрофона, световые сигналы и усилители для страховки на случай какого-либо срыва. При нем было еще 6 человек и все необходимые принадлежности для трансляции. Оборудование, телефон, репродуктор, через который они смогут слушать запись речи, когда ее передадут из студии BBC. Король должен был начать говорить ровно в 3 часа. Несмотря на туман и сумрак, все были в отличном настроении. Лок с королем вернулись к микрофону, опробовали его на текст речи. Занимаясь этим, они все время слышали, как гулко отдается звук через большой радиоприемник в соседней комнате. Его выключили, и остальные члены королевской семьи и гости перешли слушать в детскую. Без 5:30 король закурил сигарету и стал ходить взад и вперед по комнате. Вуд проверил работу сигнальной лампочки, и они сверили часы. Без 1:03 король швырнул сигарету в камин и встал, заложив руки за спину, ожидая сигнала. Красная лампочка мигнула 4 раза, и он шагнул к микрофону. Лампочка на миг погасла, потом вновь ярко загорелась, и он начал говорить звучным, прекрасно модулированным голосом. «Многие из нас помнят радиовыступления прошлых лет, когда мой отец обращался к своим народам, здесь и за морями, как почитаемый глава великой семьи». Он говорил слишком быстро, примерно 100 слов в минуту, вместо 85, как того хотел Вуд. Кроме того, он запнулся на 1 слове, слишком заспешив к нему. «Его слова приносили счастье в дома и сердца слушателей во всем мире», — продолжал король. Лок был рад отметить, что король обретает контроль над собой. В середине выступления, включенное в него так, что не могло остаться незамеченным газетами, прозвучало предупреждение о том, что это единичный случай, который не станет традицией. «Я не могу надеяться занять его место. И не думаю, что вы пожелали бы, чтобы я продолжал без изменений традицию, так тесно и лично связанную исключительно с ним». В том же темпе король прекрасно довел речь до конца и остановился. Все было сделано ровно за 3 минуты и 20 секунд. Чуть задержался на 2 словах, пытаясь придать им излишнюю выразительность, записал Лок. Но вслух сказал королю: «Могу ли я первым поздравить вас, сэр, с вашим первым рождественским обращением по радио?» Король пожал ему руку, улыбнулся, по словам Лога, своей очаровательной мальчишеской улыбкой и сказал: «Пойдемте к гостям». Они вернулись в приемную, куда из детской толпой возвращались королевская семья и гости. Они окружили короля и тоже поздравили его. Было 4:20. Члены семьи и приглашенные начали расходиться. Одни по своим комнатам, другие прогуляться. Король с женой и матерью вернулись в комнату Вуда, чтобы послушать запись. 70-летняя королева Мария, как школьница, заинтересовалась радиоаппаратурой и, пожав сначала руки всем членам группы, стала расспрашивать их о назначении различных приборов. Зазвонил телефон. Вуд принял сообщение и сказал: «Лондон готов включить запись для прослушивания, Ваше Величество». Королева Мария села перед микрофоном, Лок стоял, опершись о спинку стула. Король прислонился к стене, а королева с возбужденным пылающим лицом стояла в дверях. Раздались первые такты «Боже, храни короля», и они еще раз прослушали речь. Когда все закончилось, королева Мария поблагодарила всех и спросила Вуда: «А делалось это, когда выступал мой покойный муж? И неужели тогда вы все были здесь, джентльмены?» «Да, Ваше Величество», — ответил Вуд. «А я и не знала об этом», — заметила Мария несколько печально, как показалось Логу. Когда они проходили через комнату с микрофоном, ее невестка, королева Елизавета, остановила Лога и, положив руку ему на плечо, сказала: «Мистер Лог, не знаю, сможем ли мы с Берти отблагодарить вас за то, что вы для него сделали. Вы только посмотрите на него. Мне кажется, я еще никогда не видела его таким беззаботным и счастливым». Чувства переполняли Лога, и он едва смог сдержать слезы. Они вошли в приемную, где он, король и королева, сели у камина и около часа беседовали обо всем том, что случилось за 6 месяцев, прошедших после коронации. Перед самым чаем король поднялся с места. «Мне надо поговорить с вами, Лок», — сказал. сказал он. Лок последовал за ним в библиотеку. Король взял со стола фотографию, на которой были он, королева и маленькие принцессы, все в коронационных одеждах, с автографами королевской четы, а также коробочку, в которой оказались прекрасная копия старинной серебряной табакерки и пара золотых запонок с черной эмалью, с изображением королевского герба и короны. Лок был так растроган, что почти не мог говорить. Король похлопал его по спине. «Боюсь, мне никогда не удастся сполна отблагодарить вас за все», — сказал он. Чай был также лишен официальности, как и завтрак. Королева сидела на одном конце стола, а леди Мэй Кембридж на другом. После чая все спустились в большой, празднично украшенный бальный зал, где Лок стал свидетелем блестяще организованного ритуала раздачи королевских рождественских подарков. Вдоль стен стояли огромные складные столы, покрытые белой бумагой. Они были примерно 3 фута в ширину и через каждые 3 фута разделены голубыми лентами, представляя каждому пространство в 3 квадратных фута. Каждый такой квадрат отмечался карточкой с именем, начиная с короля и королевы, а внутри квадрата лежали подарки для того, чье имя значилось на карточке. Король подарил королеве очаровательную диадему с сапфирами. Но Лок был поражен простотой и самого обряда, и остальных подарков, в особенности для детей. Потом все они играли в розовый кружок с обеими принцессами и с другими детьми королевской семьи. Для Лога время пролетело как во сне. В 7:30 Лэнг, церемонимейстер, предупредил его, что если он хочет поспеть к лондонскому поезду, нужно срочно отправляться, ведь на дорогах туман. Еще днем королева предложила Логу остаться на ночь, если он пожелает. Но он не захотел показаться назойливым. К тому же дома, в Сайдингхэме, его возвращение ожидали его собственные гости. Король, его жена и мать находились в это время в соседней комнате, куда вышли раздать подарки обслуживающему персоналу и людям, живущим в поместье. Но когда церемонимейстер шепотом сообщил им, что Лок уезжает, они пришли проститься. Лок низко склонился к руке той и другой королевы, и обе они тепло поблагодарили его за то, что он сделал. А потом король пожал ему руку и сказал, как ценит то, что ради него Лок пожертвовал рождественским ужином. «Но вы не волнуйтесь», — добавил он. «Так как в вашем поезде нет вагона-ресторана, я распорядился приготовить для вас корзинку». На дороге был ужасный туман, но шофер каким-то образом сумел своевременно поспеть в Вулфертон, и Лок вскоре уже возвращался на поезде в Лондон с дорожной корзинкой, в которой лежал великолепный рождественский ужин с добрыми пожеланиями короля. Несмотря на туман, поезд прибыл на вокзал Ливерпуль-стрит на 3 минуты раньше расписания. Лори ждал отца, чтобы отвезти домой. Без 11:15 Лога уже встречали с поздравлениями в его семье, и все гости были рады и счастливы его видеть. Так закончился день, который он назвал одним из самых удивительных дней во всей моей жизни. Миртл не ездила с мужем в Сандрингем. Весной того года у нее началось воспаление желчного пузыря, и 5 июля ей сделали операцию. Хирург удалил 14 камней. Хватило бы на горку для цветника, как написала она в письме своему брату Руперту. Она провела в больнице более 3 недель, но через 10 дней после выписки случился рецидив. Сдвинулся с места оставленный осколок камня. Во время всех этих кризисов Лок был в полном смятении от страха потерять женщину, которая была рядом с ним почти всю его взрослую жизнь. В марте они отпраздновали 30-летие свадьбы. Почти немыслимо провести столько времени с одной женщиной, но все же, оглядываясь назад, лишь очень немногое я захотел бы изменить, написал он. Нам было очень хорошо вместе, она всегда была рядом и готова при необходимости слегка подтолкнуть меня. Врачи хотели уберечь Миртл от английской зимы и послали ее на несколько месяцев в Австралию. 4 ноября 1937 года она в числе 499 пассажиров отплыла из Саутгемптона на борту 8640-тонного лайнера «Джервис Бэй» компании «Абердин» и «Содружество». Она прибыла во Фримантл, Западная Австралия, 5 декабря, провела 4 недели в Перте, а затем продолжила путь на восток через всю страну. В Британию она должна была вернуться только в апреле будущего года. Миртл впервые оказалась на родине, с тех пор, как они с Лайонелом покинули ее 10 лет назад. Благодаря успеху мужа и его близости к монарху, ее принимали как знаменитость. В ее честь устраивали приемы, концерты, чтения. Она была гостьей губернатора штата Виктория, лорда Хантингфилда, и его жены в доме правительства. Журналисты толпами устремлялись взять интервью у жены специалиста по голосу при короле Георге. А колонки светских новостей в газетах отмечали, куда она ходила, с кем встречалась и как была одета. Миртл, казалось, только рада была нежиться в лучах отраженной славы, хотя в пути ее несколько раз настигало нездоровье. Однажды ей стало так плохо, что ее хотели отправить в Аделаиду в карете скорой помощи, но она оправилась, желтоватая, но готовая в путь. В одном газетном интервью, опубликованном под заголовком «Австралийцы в Лондоне процветают», Миртл расписала в радужных красках свою жизнь и жизнь своих соотечественников на исторической родине, отметив, сколь многие из них достигли в Лондоне видного положения. «Я объясняю это их верой в себя и бесстрашием», — заявила она. «Они смекалисты, с легкостью применяются к обстоятельствам и, похоже, в любой жизненной ситуации приземляются на все четыре лапы». Она рассказала, как ее чудесный дом в Сайденхэм-Хилл стал явочным пунктом для австралийцев, приезжающих в Британию. «Если Лайонел всегда был крайне сдержан, когда речь заходила о его работе, то его жена не могла удержаться от разговоров о короле». Не могла не похвастать, что он лично пригласил ее и мужа на коронацию. «Монарх», — сказала она одному журналисту, — «самый усердный труженик на свете. Человек огромной энергии и силы, которые позволяют ему справляться с грузом работы». Она с теплотой говорила о его необычайно располагающей улыбке и удивительном чувстве юмора. «Если бы все пациенты моего мужа проявляли такую же твердость характера и решимость, как король, то излечение было бы стопроцентным», — сказала она другому журналисту. «Его Величество часто бывал у нас дома. Он такой обаятельный. Как и принцессы, они совершенно не избалованы, хотя Маргарет Росс более проказливая, а у Элизабет больше чувства ответственности. У них обеих прекрасная речь, они держатся просто и скромно», — добавила она. «Мой муж сейчас бывает во дворце каждый вечер, и всякий раз маленькие принцессы приходят сказать: «Спокойной ночи, папочка». Как именно относился муж Миртл к такому нескромному поведению, неясно. Все же, должно быть, его неодобрение не было слишком сильным, поскольку вырезки из газет, где приводятся высказывания жены, исправно внесены в его альбом.